ты слышал? Об андерграунде, сука, а? Кому ж здесь доступен я? Выношу злой рэп-пак, пока ты играешь в досуге. Ей потекла твоя сука, что любит деньги. Клубы я занялся делом и передаю привет вам в культуру. Но сейчас не об этом, не стать тебе тут поэтом. Мои мысли зажарены в конце августа лета. Жизнь пролетает моментом, парень бежит без оглядки. Ему рассказали там бред, он, блядь, играет с ней в прятки. Парень не в понимании, пошел кто старой избушки. В голове скопились вопросы, кто самой старой старушки. Как попасть в мясо общества, там люди светлые. Вроде бабка показала на крест, все они светлые. Вроде, сынок, ты присядь, здесь волноваться не надо. Все, что ты когда-то имел в обществе, затоптали ногами. Вокруг одни, блядь, общество забытое. Властью ты все стремишься туда, а не боишься упасть ли? Он напряг свою голову, собирая разбитые пазлы. А бабка была ведь права, лучше остаться в тени, чем мразью. И дразнить меня здесь не надо, тебе не злая собака. И попищи мне еще, сука, как ты выносишь на батле. Стал снова на грабле, говорят, что все знаешь, твои истины меж ног, твоя стрёмненькая, бляди. Её грызёшь ты зубами, ты норм, пацик, я верю. В рэпе нету мне места, тогда я постою, но останусь, поверьте.